Малыши подняли заспанные мордочки, но очень шустро разыскали соски, едва Пип улеглась, вылезав всех по очереди. Мы вскоре ушли и вернулись ненадолго уже во второй половине дня, чтобы напоить Пиппу. Ее очень мучила жажда. Должно быть, она не решалась оставить малышей и сбегать к реке напиться. На следующий день все малыши открыли глаза. И, моргая, уставились на меня, наморщили носы и зашипели. Я уже знала, как дикие детеныши гепарда относятся к присутствию чужого, понимая, что существо другого вида может быть враждебным. Но вот что интересно, ведь до сих пор они понятия не имели о том, что такое опасность. Заинтересовало меня и то, что Пиппа вдруг перестала доверять нашему старому другу Стэнли и не желала подходить к еде, пока он был поблизости. А раньше она всегда, не теряя времени и даже не поздоровавшись со мной, шла прямо к нему, конечно, когда у нее корзину с мясом. Мне было жаль, что с бедным малым так сурово обходится, но я вспомнила, что в первые дни после родов Эльса вела себя точно так же. Ни один из двух ее друзей-африканцев не смел даже появиться на горизонте. Стэнли очень добродушно отнесся к этому временному охлаждению и по-прежнему, несмотря на ее рычание, таскал Пиппе мясо и воду, а это была нелегкая ноша. С каждым днем Пиппа все дальше обходила логово на обратном пути, причем всегда старалась, чтобы ветер донес ее запах до детенышей. На 13-й день она перенесла их в другое место под тем же кустом, а на следующий день опять переместила. Но только через 2 дня она переехала под другой куст в 10 ярдах от первого. Я не могла понять, почему она так осторожничает, ведь второй и третий выводки она перетаскивала по нескольку раз в первые 11 дней, когда у них еще были закрыты глаза. Новый дом оказался гораздо просторнее прежнего, и малыши резво ползали, не натыкаясь на колючие ветки. Пиппа не спускала с них глаз, и стоило одному из четверки отправиться в небольшое путешествие, как она мгновенно затолкала его обратно и дала шлепка. Как-то утром, когда Пиппа сидела под соседним деревом и осматривала окрестности, я попыталась определить пол детенышей на ощупь, но в густой пушистой шерстке мне было трудно установить разницу. Тем не менее, я по-прежнему считала, что в помете 3 самца, причем один из них гораздо мельче самочки. Я воспользовалась возможностью и потрогала их коготки, чтобы проверить, правда ли, что в этом возрасте они втягиваются. По крайней мере, работники Крефельдского зоопарка утверждали, что в первые 10 недель когти у гепардов стяжные. На предыдущих детенышах Пиппы я не смогла проверить эти данные, но теперь решила удостовериться окончательно и убедила, что когти у маленьких гепардов не стяжные. Когда малышам исполнилось 17 дней, я впервые услышала их тоненькое чириканье, на которое Пиппа сразу же отозвалась. 1 августа Пиппа явилась, как обычно, к тенистому дереву, и пока она ела, я пошла взглянуть на детенышей. Они крепко спали. Потом я последовала за Пиппой к речке Васоронги. Там она отыскала мелкое место, где можно было напиться, не опасаясь, что в тебя вцепится крокодил, а оттуда длинными прыжками понеслась к дороге и хорошенько выкаталась в пыли, после чего, не торопясь, прошла по широкой дуге обратно к детям. «Почему она так спокойно?» — думала я. «Неужели знает, что они еще спят?» Детеныши проспали после нашего возвращения около часа, а мы с Пиппой сидели поблизости. В последнее время Пиппа поджидала нас на дороге, заодно она принимала там утреннюю пыльную ванну. Это мне не нравилось. Меня не так уж пугали машины, а вот хищники могли почуять запах Пиппы и выследить ее логово. Однажды утром я окончательно расстроилась. Через мой лагерь проходил свежий след 3 львов и шел вдоль дороги целую милю прямо к логову Пиппы. Но она преспокойно ждала нас у тенистого дерева, а потом, наевшись, повела к новой детской, расположенной дальше от дороги. Место было гораздо укромнее прежнего. Я смотрел на малышей, ползающих в кустах. Они частенько натыкались друг на друга или кувыркались. Потом Пиппа стала кормить их, а мы пошли домой.